на спинку кресла, попытался вспомнить ее дыхание, почувствовать его. «Бесит, когда они вот так не представляются, а?» Волосы на затылке встали дыбом. Нет, не от слов, от голоса. Харри медленно повернулся в кресле. Кресло недовольно завизжало. В дверях он увидел Тома Воллера. Тот стоял, прислонившись к косяку, и с улыбкой поигрывал яблоком. «Не желаешь? Австралийские. А на вкус как райские», — предложил он. Харри отрицательно покачал головой, не спуская с Тома глаз. «Можно войти?» — спросил Воллер. Харри не ответил. Воллер вошел и закрыл за собой дверь. Обойдя стол, он плюхнулся в свободное кресло и поднес яблоко к глазам. «Харри, ты заметил, что мы с тобой всегда приходим на работу раньше остальных?» «Любопытно, да? Учитывая, что мы и домой уходим позже всех». «Ты сидишь в кресле Эллен», — заметил Харри. Воллер хлопнул по подлокотнику. «Харри, нам с тобой надо поговорить». «Говори». Воллер, прищурив один глаз, поднял яблоко к светильнику на потолке. «И не грустно тебе в кабинете без окон?» Усмехнувшись, спросил он. Харри не ответил. «Ходят слухи, ты от нас уходишь», — сказал Воллер. «Слухи?» «Ну, это, наверное, громко сказано. Скажем иначе. У меня есть свои источники. Ты ведь уже начал подыскивать себе подходящее место в охранном агентстве. Или в страховом? Или, может быть, юрисконсультом устроишься? Да мало ли куда может приткнуться следователь с дипломом юриста». Его крупные белые зубы вонзились в яблоко. «Возможно, не везде хорошо отнесутся к послужному списку с отметками о пребывании на работе в пьяном виде, самовольных отгулах, превышении полномочий, неподчинении старшим и нарушении профессиональной этики». Его челюсти усиленно заработали, с хрустом перемалывая кусок сочного яблока. «Но!» — продолжал Воллер. «Даже если на работу тебя не примут, это не конец света. Их ведь можно понять. Кто же ищет на свою голову приключений? Хотя человек, несмотря ни на что, был инспектором, причем одним из лучших. Да и платят они не очень. А ведь в конце-то концов к этому все и сводится. Чтобы за хорошую работу хорошо платили. Чтобы были деньги на еду, жилье и, допустим, на бутылку коньяка. Или ты предпочитаешь виски?» Харри заметил, что сжимает зубы так сильно, что заболели зубы под пломбами. «А еще лучше, — развивал свою мысль Воллер, — зарабатывать так, чтобы иной раз чем-нибудь себя побаловать. Например, съездить куда-нибудь с семьей. Например, в Нормандию». В голове у Харри что-то щелкнуло, как будто перегорел предохранитель. «Мы с тобой во многом не похожи, Харри. Но это не означает, что я не уважаю тебя как специалиста. Я всегда считал тебя целеустремленным, талантливым, творческим человеком, а главное — упрямым. Отличное качество для жизни в обществе, где идет борьба за выживание. К сожалению, в этой борьбе в ход не всегда идут те средства, какие нам нравятся. Но если хочешь победить, нужно уметь бить конкурентов их же оружием. И еще...» Воллер понизил голос. «Уметь правильно выбирать союзников. Таких, с которыми можешь чего-то добиться». «Чего ты хочешь, Воллер?» Голос Харри дрогнул. «Помочь тебе?» Воллер встал. «Как сейчас? Так быть не должно. А как сейчас?» «А сейчас мы с тобой враги. И у начальства на столе лежит, сам знаешь, какая бумага. Он направился к двери. Сейчас у тебя не хватает денег, чтобы сделать что-нибудь хорошее для себя или своих близких». Он взялся за дверную ручку. «Подумай над этим, Харри. из того лабиринта, в котором ты оказался.